то что-то как будто могло быть орудием убийства, мостом, переходником, а еще было острым, настолько невероятно острым, что он сам едва не порезался, осматривая лишь тень, напрягая концентрацию до максимума, пытаясь понять, чего от него хотят, для чего его насильно формируют таким способом. Но и этого было недостаточно, ему необходимо приблизиться еще ближе, нужно полностью забыть свое собственное тело, вознестись и влить собственную сущность до полого якоря. Существовал только один способ реализации этого плана, который вообще мог бы сработать, как казалось Джоффри. Он открыл глаза и посмотрел на фиал с ядом в руке, наклонив емкость так, чтобы лунные лучи, которые освещали багрощу Красного замка, идеально подсвечивали маленькую стеклянную смерть. Нет, уже имеет подозрение. Видимо, его уже не получится убедить. Стэн не сплетет свою интригу с драконьего камня, а Ренли собирает рыцарей и лордов на турнире. Игроки готовятся к войне, а потом зима придет и мертвые затопит мир живых, и Санса наверняка считает его монстром. Он не знал, почему последнее предположение так сильно его задело. Юноша задумчиво разглядывал яд. Турнир уже закончился, он не будет иметь возможности встать с кровати аж до самого полудня. Ему уже надоели все эти насмешки и интриги, относительно войны и смерти, относительно планов и надежд. Это делает его плохим человеком, почему он вообще обращает на это? Депрессивно пустые миазмы, что окутывали его разум, отличались от ужасающего отчаяния, который он чувствовал раньше, ни тоски, ни сдавливающего горло призрака, который иногда пытался его задушить, ни ужасных воспоминаний и агонии. Он просто чувствовал себя пустым, таким же пустым, как и место для якоря внутри глубин души. Что ждет его впереди? Интриги в столице, а после того война, Роб и Тейвин, Ренли и Станнис, Бейлон и Дейнирис, и, наконец, белые ходоки. Столько всего нужно сделать, ради стольких вещей придется умереть. А если он убежит, то бросит всех на смерть, и затем конец света в конце концов догонит его, и бросит его душу обратно в бой навсегда. Что произойдет дальше в этой жизни? Подумалось. Все как будто уже начало рассыпаться на щепки, однако на самом деле ничего очевидно плохого еще не случилось. Бейлиша уже нет, он уже не будет путаться под ногами. Джоффри сможет натренировать новых разведчиков. Он может попытаться отдалить войну, он может бросить Нида в темницу и держать его там живым, он может, но он этого не желает. «Почему я чувствую себя таким уставшим?» — подумал парень, откинувшись спиной на ствол чердрева, когда какая-то невидимая сила словно умоляла закрыть глаза. «Возможно, ответ на вопрос даст мне новых сил», — подумал Джоффри, посмотрев на емкость. «Возможно, ответ на вопрос наконец убьет меня», — подумал он снова, наклонив фиал, так что жидкость внутри снова взбаламутилась. Юноша откупорил емкость и выпил ее содержимое одним длинным глотком, глотая все до последней капли, и снова прислонен спиной к дереву. Он закрыл глаза и снова начал тонуть в глубинах самого себя. Самосознание погружалось в глубины души и достигло места присоединения пустого якоря. Он исследовал то место в течение определенного времени, пока зловещий треск становился громче, а пурпур в вышине словно набирал новых сил и сиять стал еще ярче. Треск перерос в грохот, когда боль затопила все вокруг, и агония словно крушила конечности и гортань, вызывая пытки за пределами человеческого воображения. Но вот впервые, как Джоффри не обращал внимания на это не было бессмысленным отказом из безумия, ни храбрости или мужества. Он приветствовал боль с метафизической гримасой, держа ум в норме и дальше разглядывая пустой якорь. Пурпур резал заживо его душу, намереваясь утопить жертву в агонии боли, но он не сдавался, его это не ослепляло. Юноша чувствовал невероятную мощь пурпура, что потянуло его за собой, все выше и выше, столбы поглотили его и протащили через непостижимо сложную мешанину искаженных структур, больших, чем все, что он когда-либо видел, больше, чем Хайтауэр, больше, чем горы рассвета. Его тянуло сквозь что-то, больше, чем вечный горизонт серого света, больше, чем ночное небо и звезды вдали, и Джоффри знал, что если рискнет взглянуть и дальше, то буквально растворится в пустоте, но разве это будет настоящим забвением, не просто привычным безумием? Он позволил искушению раствориться в агонии, которая чрезвычайно сильно давила на его чутье, хоть и довольно парадоксально прочищала сознание. Никакое сладкое оцепенение не скрывало зверства, совершаемое с его душой, когда естественный порядок космоса был нарушен ужасно диссонирующим звуком нереальности. Все же он и дальше всматривался в этот якорь сквозь зубодробительную агонию, теряя последние остатки материальности, пока не осталось одно лишь сознание, и он чувствовал контуры той пустоты и постигал остроту, осознавал древности, принимал цель, спрятанную в магии крови среди низменной силы и славы, которая ожидала повторного открытия перед миром, которую вскоре должен найти кто-то значительно, значительно более величественный, чем ее создатели, что имел намного более важную цель – служить самодельным, отчаянным мостом, инструментом смерти, орудием творения, оружием войны, наследием собственной крови, чрезвычайно острым, острее, чем привычная сталь, острым, как валерийский металл, старым и забытым, инструментом, что воплотит цель своего существования, что воплотит цель существования Джоффри, что воплотит цель Пурпура. Не было никакого перерыва в его сознании, никакого головокружения, чтобы скрыть воспоминания, никакого скрытого перехода, когда вечные столбы гремели, а фракталы сияли, никакой дезориентации, когда боль взывала, и он открыл глаза в такой знакомой комнате в Красном замке, без привычной рвоты, когда он встал с кровати и упал коленями на холодный пол, без всяких сомнений, смотря на свои ладони. «Светлый рев», — произнес юноша, разглядывая в памяти оба якоря, хотя на самом деле смотрел на свои ладони, подсвеченные лучами восходящего солнца с востока, которые просачивались сквозь окно. Табличка материализовалась над левой ладонью в мгновенном молчаливом водовороте фракталов, пока он задумчиво вглядывался в оба знака. «Они хотят, чтобы я нашел светлый рев», — сказал он вслух с железной решимостью, глядя на грубую карикатуру, вырезанную на пластине. «Амак, принц Джоффри выбирает смерть. Открой дверь, открой проклятую семерыми дверь и впусти меня внутрь. Ты, сука!» Роберт поднял свой боевой молот и уже собирался ударить по дверям девичьей башни, когда вспомнил, кто стоит позади него, и швырнул оружие в сторону с отвращением. Очень редко он чувствовал потребность извиниться хоть перед кем-то, но в этот раз был именно такой случай. Джоффри был малым говнюком. Последний раз Роберт на самом деле вел себя как отец перед сыном, когда побил малого из-за вскрытия той несчастной беременной кошки. Это оказалось ошибкой. После того нельзя было оставлять Джоффри в одиночестве. Никогда. Он должен был учить сына, как быть мужчиной. Но король потерялся в вине и пирах, и позволил Серсии заняться воспитанием парня. А теперь, когда Джоффри опустил руки из-за проигрыша, то решил покончить с собой, потому что ожидал, что сможет вернуть расположение отца, если выиграет проклятый турнир. Он позволил высокомерной суке воспитывать собственного сына. Лианна убила бы его за это, если бы узнала. Младшая версия его самого также избила бы его современного за это. «Я все испортил». Роберт глубоко вдохнул и взял себя в руки, собираясь ударить по двери. Он исправит ошибку, выбив дверь, и заберет своих детей от нее. «Ваша милость, я...» «Убери подальше свое проклятое вино, Лансель. Где, черт возьми, цареубийца? Стоит позади вас». Роберт развернулся. «Я приказываю тебе». Джейми Ланнистер скривился, словно от боли, хромая по коридору, с синяком под глазом и перевязанной ногой. «Я уже пытался. Долбанный олень оказался ничтожеством. Ее долбанная вторая половинка оказалась ничтожеством. Никогда не ухаживала за детьми. Никогда не проводила время с Джоффри. Джоффри никогда и не имел отца. Умер, ища его. Ее дети нуждаются в отце. Нужно принять решение. Но ей не нужна вторая половинка. Она должна стать единой целой ради детей». Таммин понемногу продвигался ближе к двери мимо Серси, пока Мерцелла не оттянула его назад к стене. Она снова начала дрожать, когда Серси наконец заговорила. «Дети мои!» Серси голос вдруг понизился на октаву. Она вырвала прядь волос с головы и прижала ее к верхней губе. «Я являюсь вашим отцом». Нет, немного развлекся мыслью, что этот Эйвин Ланнистер организовал смерть принца и предсмертную записку, прежде чем отбросить ее как трусость перед собственной виной. Это же нет привел поток этих событий в действие. Он сидел, охватив ладонями голову, и погрузился в записи. Королевская гавань стала оживать снова. Серсия закрылась в девичьей башне после похорон Джоффри, забрав с собой детей. Затем Роберт освободил Таммина и Мерцеллу, запер сумасшедшую жену, и после он, наконец, приказал Ниду найти всех королевских бастардов, чтобы он мог быть достойным отцом хоть раз в своей проклятой семерыми жизни. Что, конечно же, снова привело Нида к Джендри. Джоффри Баратион знал. Это все объясняло его необычное поведение, о котором рассказывала Санса, его появление на Малом Королевском Совете и тренировки перед турниром. Мальчик не только пытался выиграть и добиться отцовского признания, он также пытался доказать самому себе, что на самом деле был Баратионом. Вероятно, победа в турнире должна была бы это доказать, но этого не случилось, что в конце концов привело парня к смерти. Неважно, когда именно он узнал, а важно то, что он знал, что знали и нет, и Бейлиш. Бейлиш, как он с этим всем связан? Джоффри проявлял агрессию к Бейлишу на Малом Совете, задолго до визита к Топхамотта. И тогда он уже знал, или Мизинец рассказал об этом Джоффри, намереваясь шантажировать принца. Бейлиш вливал яд лжи в уши Сансы во время турнира, пытаясь отдалить ее от него. С какой целью? Однако Бейлиш исчез. Он выехал на тайной карете, сразу перед отравлением Джоффри. Впоследствии оказалось, что он воровал государственные средства в должности мастера над монетой. Это он организовал отравление, или он, агент влияния одного из врагов государства? Та книга, переданная Питером, была настоящая или фальшивка? Большинство шпионов Мизинца исчезли бесследно или были безжалостно прирезаны птичками Вариса, однако, несмотря на сам факт существования такой сети перед глазами Вариса, нет, сомневался, что слуги Евнуха до конца справятся с этой проблемой. Это все было важным, но значительно менее важным, чем нынешнее состояние государства. Как бы там ни было на самом деле с отцовством Джоффри, Ланнистеры сохранили контроль над Железным Троном, поэтому дети были не тронуты. Не было ни одного шанса, что Роберт прислушивается к Неду насчет бастардства Джоффри и того, что он плод инцеста. Напротив, Роберт обвинит Неда, что тот вообще начал расследование, которое и привело к смерти Джоффри в попытке доказать обратное. Отложив этот разговор, Бейлиш, его агенты или Ланнистеры найдут способ избавиться от Неда. Смерть и бесчестие, так или иначе. В каком-то смысле Нед даже завидовал Джоффри. Принц мог выбрать будущую жизнь, если бы захотел. Лорд Эддард Старк может лишь выбрать, как именно он погибнет. Нед встал и вышел из комнаты, держа спину и высоко подняв голову. Станнис наконец прекратил цокать зубами. Один раз, дважды, трижды. Наконец он отбросил в сторону письмо, написанное Старком. «Милорд, поинтересовался Давос, подготовь корабли до отбытия в Королевскую гавань в течение пары дней. Мы отдадим дань уважения умершему принцу». Ширин никак не могла заснуть из-за мощного шторма, что бушевал над драконьим камнем той ночью. Она немного походила, чтобы убедиться, если еще кто-то не спит, и тихонько вышла из комнаты. В воздухе витал запах жареного мяса. Девочка пошла за тем запахом в комнату в конец коридора. Посреди помещения горел костер, на котором шипело, жарилось мясо. Возле огня сидел ее отец, держа простой мешок. Он обернулся, и его глаза расширились. «Доченька, это у тебя крысы?» «Да, это крысы. Напоминание о том, как все изменилось, когда Тиреллы атаковали нас. Я считал, что война закончилась, но ошибался. Она и до сих пор продолжается». Станнис словно колебался. «Я когда-нибудь рассказывал тебе, как я удержал штормовой предел. И теперь, когда ты все знаешь о Тиреллах, что думаешь насчет смерти твоего кузена? Он не убивал себя». «Да, Джоффри Баратион не совершал самоубийство, его убили. Я знаю, чем занимался Бейлиш. Он пытался обратить Старка и меня против короны ложью о том, что королевские дети – бастарды от инцеста. Он пытался заставить Эддарда прервать помолвку. Это было не случайным, что Лорес Тиреллу появился на турнире. Он прибыл туда, чтобы воплотить в жизнь их планы сделать Джоффри марионеткой молодой жены Тиреллов. Но Джоффри, очевидно, отказался и подписал этим себе смертный приговор. Станнис продолжил с фанатичным огоньком в глазах. Крысиные тушки на вертеле давно уже превратились в угли. Это были Тиреллы. Это всегда были Тиреллы, с их сладкими речами и сладким ядом. Они настроили Ренли против меня, они отодвинули нас подальше от законного места в штормовом пределе, и они имели наглость безнаказанно убить моего племянника. Станнис помолчал минутку. Нет, Старк ждет моей помощи, чтобы вместе рассказать королю о его детях, о сиротах. Я откажусь. Джон Рин и Нет Старк, глупые, обманутые обещаниями мира от Тиреллов, оба попали в ловушку Бейлиша. Доверять им обоим было глупостью, которая едва не уничтожила дом Баратионов. Роберт и я, мы должны взяться за наш долг и доверять друг другу. Теперь Роберт это знает лучше, и я знаю это лучше. Станнис наконец открыл мешок, полный лука, и откусил пол луковицы. В воздухе раздался звук, как будто сломалось что-то такое, что не может сломаться. Вместе мы принесем справедливый приговор Тиреллам. Глава 36. Небо. Малый корабль продирался сквозь бурное море, очередная волна едва не опрокинула суденышко, разбиваясь о борт. Удар вызвал мощный взрыв соленых брызг, который как бы полностью окутал кораблик, и одинокая фигура у руля протерла зеленые глаза, когда мощный порыв ветра натянул носовой парус на максимум. Малый кораблик еще секунду летел по гребню волны, быстро набирая скорость, прежде чем следующая большая волна ударила по нему, и он снова боролся по крутому склону водяной горы, едва вскарабкавшись на вершину, чтобы снова полететь вниз. Человек держался за руль изо всех сил, неподвижно зафиксировав взгляд на компасе. Джоффри уже мог видеть береговую линию Валерийского полуострова, которая постепенно приближалась. Проклятое море вокруг постоянно пенилось от ярости, так как здесь до сих пор звучало эхо рока. Величественные хвосты дыма закрывали горизонты, были все выше, чем ближе Джоффри подплывал к суше. Он уверенно маневрировал на своем корабле, минуя течение, чтобы безопасно добраться до полуострова. Эта поездка требовала максимальной отдачи от всех его мореходных и навигационных умений, когда он двигался по краям странных водоворотов и неестественных течений, ревя от усилия, наваливаясь всей массой на рычаг руля, чтобы обойти огромный водоворот, который выглядел так, словно какой-то морской бог вытащил пробку из огромной браавской ванны. Он задумался, сколько же значительно больших кораблей не смогли проскочить невредимыми мимо этих опасных вод, сколько кораблей потонули в пучине, которая оказалась южное побережье Валерии. Восточный и западный берег были безопасными для кораблей, если понимать слово «безопасность» в максимально широком смысле, но душные испарения наполняли полуостров, именно там были значительно более насыщенными. Воды немного затихли, как Джоффри обошел наиболее опасную часть, ветер постепенно все слабел и слабел, пока он приближался к черным обрывам проклятого полуострова. Порывы ветра почти прекратились, когда яхта подплыла вплотную к величественному черному монолиту, который протянулся ввысь почти как городские стены Валантиса, словно какой-то здоровенный великан расколол гору пополам и утопил одну половину, а другую поднял высоко вверх. Джоффри оглядел черные потрескавшиеся склоны напряженным взглядом, параллельно бросая в воду небольшой якорь. Корабль остановился как раз перед величественной сверхъестественной стеной. Принц схватил свое скалолазное снаряжение и привязал моток веревки к поясу. Он оставил позади свой большой рюкзак и полез на ближайший выступ вертикального обрыва, который некогда был центром полуострова. С черными камнями было трудно работать, и лишь значительный опыт в скалолазании спас его от смерти, когда клин выпал из расщелины. Он понемногу продвигался наверх, дрожа от усилий каждый раз, когда руки ослабевали и он свисал со скалы. В конце концов юноша достиг вершины и стал в полный рост, разглядывая уничтоженную безграничную пустошь. Он не знал, чего ожидать, когда определился с целью, которая убила многих менее удачливых исследователей. Приключение, на котором умер король Утеса Таммин Ланнистер, и потеря светлого рева, с которым исчез его двоюродный дед, Гирион. Иногда он представлял Валерию как море руин и памятников давно забытым богам, а иногда представлял затерянный полуостров как землю, отвоеванную какой-то извращенной природой, как пепельный Сатариас. Но то, что он увидел, когда поднялся с последнего камня на своем пути, было зрелищем, от которого у него перехватило дыхание, как меньшим, так и большим, чем он себе представлял. От места, где он стоял, и вплоть до горизонта, лежало сердце Валерийской империи. То была ужасная пустота, полная черных потрескавшихся скал и тускло-серого пепла. Безграничная пустыня из черной пыли, которая поднималась в воздух от малейшего порыва ветерка. Вместо пологих округлых холмов Джоффри увидел разбитые и выветренные останки древней горной породы, что торчали тут и там, с нерегулярными промежутками между собой. Там, где он ожидал встретить ужасных монстров и чудовищ значных кошмаров, был лишь бесконечный пепел, что простирался до горизонта, где вдалеке сливался с небом, формируя огромную серую завесу. Джоффри задержал взгляд на мгновение, чувствуя себя где-то посередине между благоговением и ужасом, потрясенный видом этой выжженной, оскверненной пустыни, где даже черви не могли бы выжить. Наконец он покачал головой и вдохнул полной грудью, прежде чем начать движение вперед, шаг за шагом, как и всегда. Местный климат оказался на удивление стабильным. Джоффри механически пережевывал кусок жилистой, однако сочной солонины, которая казалась деликатесом для набитого пеплом рта. Он сидел внутри крохотного шатра, пытаясь сопротивляться холоду, который, как оказалось, сковывал выжженную валерийскую пустыню каждую ночь. Юноша тер ладонями по плечам, рассуждая о цели экспедиции, потому что хоть каким-то там необычным не оказалось его окружение. Он пришел сюда не ради созерцания красот старой Валерии, он пришел для получения семейного наследства, давно потерянного через человеческие амбиции. Светлый рев, фамильный меч из валерийской стали, собственность дома Ланнистеров, был потерян, когда тогдашний глава рода, Таммин II Ланнистер, король Утеса, взял его с собой и отправился с великим флотом прямо к недавно уничтоженной Валерии в поисках славы и богатства. Ни короля, ни тех кораблей никто не видел с тех пор, и это был именно тот меч, которого жаждал Пурпур для осуществления чего-то. Это был потерянный компонент таинственного плана, и цель Джоффри, первая за такой долгий период времени, за которую он ухватился обеими руками. Одно было ясно, точно, может, светлый рев и был выкован как оружие, но его тень внутри души Джоффри шептала про другое, что он был инструментом жизни и смерти, ключом, который должен был подойти к той большой дыре в его душе, связью с. Его выбило из глубин самоанализа, когда юноша заметил зловещий грохот земли, палатку аж шатало от далекого рева, что постепенно становился громче. Джоффри выглянул наружу и увидел всепоглощающий завесу серого пепла и черного дыма, которая охватила весь горизонт, окутав вообще все вокруг, и отсутствующий ветер внезапно набрал силу, пока не сравнялся с осенней бурей, а затем начал дуть еще сильнее, пока ужасный колючий песок не начал царапать в кровь лицо и глаза. Ветер как будто усилился еще больше, завывая словно какая-то тварь из старых мифов. Серая пелена постепенно приближалась, поедая остатки горизонта, прямо в направлении побережья и палатки Джоффри. Он быстро зашел внутрь, пытаясь открыть вещмешок и вытащить красиво связанный шерстяной шарф, который сразу смочил водой. Он замотал шарфом рот и нос, пока ветер завывал за палаткой как демон. Палатку шатало из стороны в сторону, ткань трещала, и Джоффри быстро накрылся одеялом с головой. Палатка в конце концов не выдержала, очередной порыв ветра порвал один из швов, начав цепную реакцию, и вскоре от укрытия ничего не осталось, лишь Джоффри, что прижимался к сожженной земле. Пока вокруг ветер носил пепел и пыль, Джоффри почти не видел даже своих ладоней, оглушенный ревом бури, он натужно кашлял, держа руками мокрый шарф возле лица. Он снова и снова кашлял, каждый раз сильнее, так как пыль была повсюду, и смесь мелких частиц попадала ему в легкие и в глаза, превращая все вокруг в черноту и серость. Он кашлял и кашлял, пока шарф не сорвало порывом ветра и Джоффри толкал его, пока юноша держался за горло, пытаясь вдохнуть, только чтобы снова начать задыхаться. После очередного кашля из обожженных легких, нет, подумал он, когда-то смог ухватиться за выступ скалы, подтянуть себя к защищенной от ветра стороны и потянул за собой вещмешок. Это чувствовалось, как будто он борется с Левиафаном, и вскоре он упал на колени. В легких не осталось воздуха, и он начал задыхаться и биться в конвульсиях, пока проблески пурпура не залили и не поглотили его полностью. Все живое, кроме пурпурного принца, движется направо. Значит ли это, что все движутся, только я остаюсь на месте, словно в ловушке, не имея возможности на самом деле умереть? Он размышлял, созерцая созвездие. Нет, он уже достаточно давно рассмотрел то двойственное значение. Оно казалось слишком сложным, слишком простым, чтобы ошибочно понимать истинное значение послание. Если Джоффри узнал что-то о таинственных сущностях, которые стояли за этим всем, так это то, что они желали, чтобы он понял. Желали изо всех сил. Созвездия несли истинное послание, а та загадка была лишь ключом, оставленным ими, чтобы кто-то другой, кто владеет вестеросским языком, не мог его разгадать. Это было персональное послание конкретно ему, и он имел ощущение, что ответ был слишком очевидным, хотя, как бы он ни старался, не мог ее разгадать. Просто не хватало информации, чтобы составить полный код, и уравнение было коротким. Чтобы применить сравнительный метод мейстера Клина, он уже попытался применить самые замысловатые шифры и методы декодирования, известные в цитадели, пока что без проблеска надежды. Юноша не мог избавиться от ощущения, что на самом деле немного перемудрил. Созвездие таки должны нести правильный ответ. Он глубоко вдохнул и встал, прерывая время отдыха, залез на большой шкаф, что стоял в этой маленькой комнате, закрепил ноги наверху, прежде чем свесить тело вниз в висячей позе. Начал выполнять то же самое, привычное упражнение, быстро поднимая торс и сразу опуская его вниз. После стольких жизней, в каждой из которых приходилось возвращать тело в физическую форму, Джоффри знал свой организм, как мистер знает свою мастерскую цепь. Он точно знал, как и что именно делать, как превратить нетренированное тело бывшего слабака, идиота, принца Джоффри, в более респектабельное, не убивая себя в процессе. Принц сосредоточился, сфокусировав все внимание на насущной задаче. Его упрямство в отношении получения ответов на вопросы служило адекватным противовесом против черной дыры разочарования, которая каждое утро пыталась со всех сил удержать его в постели. Он имел определенные подозрения, что как только узнает ответ, то все вокруг пойдет наперекосяк. Даже сейчас он чувствовал, что мотивация получения ответов медленно, очень медленно ослабевает. Каждый раз, как он просыпался и наблюдал нескрываемое пренебрежение во взгляде Сандера, примитивную лесть королевского двора, отупляющую рутину повседневной жизни Красного замка, как все вокруг продолжали танцевать под мелодию рока, его ненасытное любопытство, всепоглощающая жажда узнать, кем или чем он является на самом деле, вот это тянуло его вперед. Видеть, как эта мотивация постепенно замещает другие мотивы, было почти еретическим для Джоффри, так как он постепенно становился все менее и менее живой личностью, а взамен как будто каким-то механизмом, мельницей, которая бесконечно вращает крыльями против потока воздуха, кораблем, который движется только вперед и вперед, без остановки. Он повторил упражнение в сотый раз и вдруг закричал, вслух озвучивая несформированные словами разочарование, и застыл неподвижно, свисая торсом из шкафа, и осматривал вверх ногами ту малую, безлюдную комнату, которую избрал своим логовом в замке. Он так еще повисел немного, вдруг дверь отворилась и внутрь зашел дядя Тирион с кружкой в руке. ГММ, его покой находится не так далеко отсюда, видимо он собирается навестить Катаю, подумал Джоффри, опустив руки вниз и вверх ногами, рассматривая своего любимого дядю. Тирион выглядел озадаченным, когда смотрел на Джоффри без рубашки, обсуждая в своей голове, должен ли он продолжать идти. «Не знал, что ты переселился в новую комнату, племянник», наконец произнес он, заметив кучу открытых книг и здоровенные чертежи созвездий, старый пластинчатый доспех, висевший на стойке в углу, и даже несколько цветных кусков ткани, разбросанных по полу комнаты. «Имею нужду в тихом приватном месте, дядя. Планируешь посетить Катаю?» – спросил юноша, хватая булаву с полки шкафа, снова начав повторять упражнение, но на этот раз с дополнительным весом в обеих руках, размахивая ею в произвольном направлении каждый раз при опускании торса вниз. «Возможно, да», – отстраненно ответил Тирион, глядя на племянника. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Возвращаю свое тело в надлежащую форму, и чем скорее, тем лучше. Это неблагодарная работа, но оно того стоит», – сказал юноша, повторяя упражнение снова и снова, изменив хват и теперь размахивая булавой по воображаемому противнику в направлении налево. «Возвращаешься в форму для чего именно?» – спросил Тирион, наконец определившись, и зашел в комнату. Его любопытство словно кричало вслух, когда он закрывал дверь. Он еще никогда не видел племянника таким сосредоточенным и каким-то невыразимо чужим, как он это только что испытал. Юноша свисал со шкафа и двигал всем телом, замахиваясь булавой, а также бросал взгляд на открытую книгу на полу, словно пытался прочитать пару строк каждый раз, как наклонял торс вниз, если бы такой трюк вообще мог быть возможным. «Для Валерии, я собираюсь наведаться туда и забрать светлый рев, если смогу откопать его из-под горы пепла, где он, вероятно, закопан, вот и все», — ответил племянник с интонацией человека, который отстраненно созерцает течение времени. Тирион застыл на месте на мгновение, прежде чем тихо засмеяться. Маленький говнюк классно его подловил. Беса это не расстроило, в конце концов. Джоффри никогда не был искусен в шутках, поэтому можно простить самому себе, что он не был готов к такой шутке. Ага, а эта булава тебе понадобится для героического боя со сфинксами, что сторожат вход в дворец, я прав, спросил он с удовлетворенной улыбкой. Какой дворец? Проклятый край и сплошная сожженная пустошь. Аж не верится, что она столько сотен лет работает магнитом для жаждущих власти и наживы дураков. Однако, если и найду там что-то подобное, то напишу тебе письмо, сказал Джоффри, продолжив подъемы. Тирион поднял брови и отхлебнул из кружки. Ты не будешь искать там славы, а просто так наведаешься? Спросил он, продолжив игру слов. Неа, я отправляюсь в цитадель через 2 дня и собираюсь доводить архимейстера Бенедикта, пока он не придумает какое-то хитроумное приспособление. Для дыхания обычное же оборудование, которое используют шахтеры западных земель, не годится для той местности, сказал юноша, на мгновение остановив движение, и повернул голову к Тириону. Он швырнул булаву на кучу одеял, прежде чем приподнять тело вверх в последний раз и разжать ноги, а потом спрыгнуть вниз. Инерция движения закрутила его в воздухе, и он приземлился на ноги. Я уже сделал некоторые черновые чертежи, но стоило бы привлечь еще и твою голову, дядя. Пепел и пыль можно задержать слоем спрессованных перьев, но более опасные вулканические испарения – то другое дело. Что ты скажешь насчет совместного путешествия к цитадели? – спросил он беса, вытирая пот с тела полотенцем. Это ты серьезно? Шокированно осознал Тирион, когда Джоффри надел простую белую рубашку, прежде чем прицепить кинжалы на пояс. Бес перевел взгляд на интересные чертежи лицевых масок с трубками для воздуха, что лежали там и тут по полу. Вычеркнутые углем линии выглядели равными и не случайными, словно это были рисунки архимейстера. «Серьезно, как никогда», — сказал Джоффри, вращая шеей из стороны в сторону. И таким образом Тирион с головой оказался в дикой и странной ситуации, которая потянула его, Джоффри Ипса, к древнему староместу, самой цитадели и легендарной высокой башне. Все начиналось как способ уберечь племянника от глупой смерти и уменьшить потенциальный скандал в цитадели, а получилось бешеной гонкой на лошадях по грязи и лихорадочными дискуссиями относительно идей и материалов. Когда они наконец добрались до города, Джоффри двинулся прямо к цитадели и конкретно архимейстеру Бенедикту, что носил маску и жезл из чистой стали. Джоффри точно знал, как общаться сначала со сдержанным архимейстером, оковки и литья металла, и вскоре Тирион обнаружил себя посреди насыщенной дискуссии о прочности тех или иных материалов и сумасбродных диаграмм, присущих двум экспертам, которые не желали тратить время на пустые разговоры. Он пытался уловить суть дискуссии, иногда встревая с замечаниями, продиктованными привычным здравым смыслом, насколько мог поддерживать разговор с архимейстером и духом, что захватил тело Джоффри. Сначала это ему нравилось, и он с радостью воспользовался случаем сбежать подальше из столицы, где бушевали страсти и интриги, что начались сразу после таинственной смерти Питера Бейлиша, которого нашли в собственной постели с перерезанным горлом. Однако сейчас, как прошло некоторое время, Тирион просто пытался осмыслить умом всю эту затею, созерцая, как Джоффри сам себе выковал набор скалолазных клиньев и много других принадлежностей, а также заготовил нужные веревки и инструменты. «Для чего ты делаешь это все, Джоффри? Не ради славы, не ради богатства, но для чего?» – неожиданно спросил он у племянника однажды. «Я должен найти Светлорев, дядя, я просто должен и все», – ответил тот с пронзительным убеждением в голосе. «Мой дядя Герион говорил то же самое перед отбытием в Валерию. Он предпочитал говорить о престиже и чести, которые это вернет дому Ланнистеров». Однако Тирион вслух озвучил мысли, его глаза внезапно затуманились от воспоминаний. «Вы двое были близки», — сказал Джоффри, скорее утверждая, чем спрашивая. «Да, Герион отличался от Тайвина, Тигетта и Кивана. Он был более расслабленный, пожалуй, это правильное слово, у него был иной подход к жизни, в сравнении с братьями», — сказал бес. «Мудрый человек», — ответил Джоффри. «Те трое, пожалуй, скорее завидовали ему, потому что имели брата, у которого не было шила в заднице», — проговорил он торжественно. Тирион захохотал, из глаз даже брызнули слезы. «Наверняка повитухи, вытаскивая его из бабушкиного лона, случайно это самое шило потеряли», — сказал он, прерывая смех. «Пожалуй, самым большим открытием оказалось то, что этот новый Джоффри был приятным в общении, умный, осведомленный, харизматичный, умеет обмениваться шутками, прекрасный собеседник и в общем хороший человек. Эта последняя характеристика была довольно редкой для жителей Королевской гавани, да и для целого мира в общем. Кроме этого всего, сила, которая изменила его племянника, время от времени нагоняла на парня меланхолию, склонность к молчанию и почти пустому размышлению. Иногда Джоффри не выходил из своей комнаты в таверне вплоть до обеда. Он оправдывался тем, что проспал, однако мешки под глазами и душераздирающие крики ужаса посреди ночи сделали эту ложь сразу неубедительной. Когда его спрашивали, Джоффри просто смотрел на собеседника, держа чашку своего экзотического, крепко заваренного чая, моргая, прежде чем вымученно легко улыбнуться. «Это трудно объяснить», — сказал он, прежде чем сделать большой глоток крепкого чая. Полдень был временем, когда Джоффри на самом деле оживал. Его полностью поглощала самоубийственная миссия и не отпускала вплоть до ночи. Он консультировался с архимейстерами, сверялся с книгами, записями, но наиболее странным из всего, кроме мистицизма и кузнечного дела, была торговля. Юноша иногда говорил о великолепной возможности в порту, а через день небольшой мешочек с монетами, который служил принцу кошельком, удваивался в размере. «Время — вся суть торговли зависит от времени, Тирион», — говорил он с непривычным энтузиазмом, когда его спрашивали за поздним ужином, сандар или без. Тогда арборское и золотое лилось в их горло словно вода в сухую землю. «Можно подумать, что золото — это то, что нужно, чтобы быть торговцем», — отозвался пес с недоверчивой ухмылкой. «И ты так думаешь?» Джоффри аж подпрыгнул, хитро улыбаясь, с расширенными глазами. «Поначалу я тоже так считал. Боги, сколько же времени это заняло понять такую сложную и одновременную простую идею? Неважно, сможешь ли ты продать товар вдвое дороже, если это займет вдвое больше времени. Ведь всегда надо платить пошлины порта, взятки городской стражи, чинить корабли, но и это еще не все. Время, потраченное на поиск покупателя с наилучшей ценой, одновременно является тем, которое можно было бы потратить на доставку дополнительного товара, или потратить на какие-то другие частные цели. Это касается всего, не только кораблей и портов, но и торговли зерном, труда простого люда, даже войны. Время является универсальной валютой, которая распределена между всеми, кто плывет по его течению. Время является золотом, чистым и простым, сказал он с теперь уже привычной четкостью. Если отбросить излишний мистицизм, Тирион был поражен, но не сильно. В конце концов он и сам был заядлым книголюбом, и эта концепция не была для него революционной. Однако он имел подозрение, что никогда еще в истории ни один принц-наследник не понимал этой истины так инстинктивно и непринужденно. «Ха, это делает меня самым богатым человеком на планете», — едко прошептал юноша, почти слишком тихо для ушей Тириона, так как будто это было проклятие. Загадка становилась все глубже и глубже. «Значит, ты продаешь им время?» — спросил Сандерес, выражением человека, который общается с придурком. «Да, типа того. Хотя должен уточнить, лучше сказать, что я покупаю их неуверенность», — ответил Джоффри. Сандер просто пялился на него. «Кажется, ты его поломал», — заметил Тирион, касаясь пальцем неповрежденную ожогами щеку Сандера. «Убери свои лапы от меня», — рявкнул тот, оттолкнув руку карлика, однако намек на улыбку все же промелькнул на мрачном лице воина. Джоффри выглядел, словно вот-вот расплачется, прежде чем быстро взял себя под контроль. Пес как будто и не заметил этого. Он занялся поеданием свиных отбивных, которые стояли на столе. «Дайте мне хорошую твердую сталь, и я покажу вам, что такое универсальная валюта», — сказал он мудро. «Тут уж не поспоришь», — согласился Тирион. «Медь», — пробормотал Джоффри, так тихо, что Тирион подумал, что малый и не желал быть услышанным. «Что?» — спросил Сандер, удивляясь. «Ею должна быть медь», — сказал Джоффри, допивая одним глотком остатки арборского вина, прежде чем покинуть стол. «Думаешь, он на самом деле собирается это сделать?» — внезапно спросил Сандер с напряжением в голосе. «Думаю, что да», — ответил Тирион. Между ними повисла тишина, пока оба обдумывали все услышанное. Слабый свет с высокой башни мерцал на расстоянии, видимо, и сквозь небольшое окно таверны. Тирион проснулся и увидел обгоревшее лицо пса, что кричал ему прямо в ухо. Он уже мог сказать заранее, что сегодня будет интересный день. «Что он натворил?» — пролепетал Тирион, приподнимаясь. «Собирается пойти на смерть, еще и нам письма оставил», — прогремел пес, произнося последние слова словно проклятие. Сандер уже бросился вниз по лестнице, когда Тирион вскочил за ним, пытаясь на ходу надеть одежду. Он увидел, как пес выбежал из таверны и помчался прямо к гавани, вместо того, чтобы броситься вдогонку и потерять последние остатки достоинства. Тирион зато развернулся и подошел к заднему выходу таверны, взял ведро и использовал его как опору, чтобы взобраться на коня. Он резко пришпорил коня в направлении порта, где в итоге увидел Сандера, который не пускал принца на трап корабля. «Это все зашло слишком далеко, Джоффри, я не позволю тебе пойти на смерть», произнес воин, отбрасывая интонацией любые возможные возражения. Джоффри улыбнулся после упоминания своего имени. «Сандер, если бы я желал своей смерти, ты бы не смог меня остановить, прошу тебя, просто возьми то золото, что я тебе оставил, и проживи счастливую жизнь где-то на юге, в Лисе или в Тираше, Тайвин Небу, к черту твои долбанные деньги, к черту этого Тайвина, я не позволю тебе погибнуть из-за этого меча». Взорвался пес, покраснев, и приблизился к Джоффри, пытаясь схватить его. Джоффри как-то смог вывернуться и подсечь ногу Сандера. Пес упал на землю, сбитый с толку. Вокруг них уже начал формироваться толпа, и команда корабля прекратила работу, схватила дубинки и двинулась к трапу. «Продолжайте загрузку», — приказал Джоффри, шагая к трапу. Он уже собирался сказать еще что-то, когда пес уже на ногах и в движении схватил его сзади. Джоффри влепил ему локтем по лицу, сразу продолжив ударом по левой руке пса, заставив того отпустить парня. Однако Сандер не собирался так просто сдаваться, он вновь схватил Джоффри и бросил на твердую мостовую. Джоффри быстро и поднялся после падения, и Тирион внезапно с ужасом осознал, что двое его лучших друзей налетели друг на друга с чистым гневом в глазах. Пес ударил кулаком по лицу принца, заставив того отлететь назад, но юноша перед тем успел дважды ударить Сандера в грудь, а третий раз по челюсти, отчего оба свалились на землю. «Сандер, пожалуйста, остановись», — сказал он, вставая, и взглянул на воина сверху вниз. Клиган смотрел на него в течение секунды, прежде чем подняться с видом побежденного. «Спасибо», — начал Джоффри, но вдруг полная горсть песка влетела ему в лицо, вместе с ударом слева, отчего он упал на землю, а Сандер сразу наклонился, схватил его как мешок с картошкой и попытался оттащить юношу обратно. Джоффри взмахнул обеими ногами в воздухе, используя инерцию, чтобы сбросить их обоих на землю. Они начали лупить друг друга, и у Тириона наконец лопнуло терпение, и послал коня прямо к ним. «Довольно», — прорычал он, показывая странный контраст между небольшим телом и силой возгласа. Оба взглянули на него, когда бес спешился и зашагал к кораблю. «Я плыву с тобой, мой сумасшедший племянник», — провозгласил он, шагая вверх по трапу с таким видом, как будто был владельцем этого судна. Моряки расступались в стороны, глядя на незнакомца с опаской. «И ты тоже, глуп, бес, ты тоже хочешь потерять жизнь из-за того меча», — начал было пес, но его сразу прервал Тирион. «Мне плевать на этот проклятый меч», — прорычал он с палубы корабля. «Я хочу убедиться, что Таммин и Мерцелла вырастут вместе с любящим братом», — отрезал он, глаза аж засияли от убеждения, «и возможно найти тело дяди Гериона и похоронить его в утесе Костерли. Боги знают, он это заслужил, потому что был настоящим Ланнистером больше, чем все его братья, взятые вместе», — сказал он, покачав головой, направляясь в каюту. Джоффри и Сандер застыли неподвижно, и дальше глядя на корабль. «Видимо, я просто не могу ему отказать», — пробормотал Джоффри. «Почему же нет, здесь в Вестеросе лицемеров хватает, ничего нового», — сказал Сандер. Они еще постояли так несколько секунд, прежде чем молча договориться о взаимном прощении между собой. «Вина?» — спросил принц. «Давай», — сказал пес, размышляя. «Если он не может остановить сумасшедшего идиота, тогда, боги ему свидетели, он лично присмотрит за ним в этой поездке». Джоффри налил себе вино, а затем передал вино Сандеру. «Кто научил тебя так драться?» — спросил пес, прежде чем сделать глоток. Если бы это странно не звучало, но проклятый малый оказался неплохим бойцом и не гнушался грязными приемами. Пес это одобрял. «Ты», — ответил Джоффри, делая шаг в сторону, когда Сандер выплюнул вино и целый поток драгоценного эрборского золотого пролился на мостовую. Джоффри слегка улыбался, опустив подзорную трубу. «Зеленый Берег Сотериаса постепенно приближался, когда он крикнул рулевому, корректируя их курс. Он стоял на носу прыткого кага, корабль за спиной бушевал как улей. Сотериас, для чего посещать лишь одну смертельно опасную местность, если можно посетить две? Воскликнул Тирион сбоку от него. Извини, дядя, но это единственное место, где можно достать. Сотарийский хлопок, само название об этом говорит. Уверен, что ты это заметил, весело сказал Джоффри. Нам стоит посетить 1000 островов после Валерии, попеть песенок вместе с долбанными людоедскими дикарями, почему бы и нет, проворчал Сандер, был в настроении привычно мрачном, вроде почему бы и нет. Он был таким с тех пор, как они проплыли мимо НАТО. Перья, предварительно нагретые древесным углем, а теперь и сотарийский хлопок. Я удивлюсь, если ты вообще сможешь вдохнуть воздух сквозь все слои, молвил Тирион, сводя брови. В том и вся суть, сказал Джоффри, прежде чем обернуться назад. Рулевой, 5 градусов правее, прорычал он. Тирион молча наблюдал за таким очевидным проявлением мастерства моряков, глядя, как Сотериас постепенно закрывает весь горизонт темно-зеленой массой, прежде чем снова заговорить. Что еще тебе понадобится, племянник? Возможно, Левиафан и Сыбба? Спросил он юношу. Джоффри на самом деле вступил задумчивого вида, пока склонил голову. Левиафаны? Неа, они великоваты скорее мне. Понадобятся свиньи, а точнее их мочевые пузыри, ответил он. Мне, пожалуй, не стоит спрашивать, для чего, сказал Тирион. Для использования в качестве емкости с воздухом на всякий случай. Вот только беда в том, что они лопаются, когда их накачивают воздухом, сказал принц, покачивая головой. Какие-то проблемы с клапанами? Спросил бес. Он вспомнил, как принц сидел целыми днями вместе с архимистером над чертежом того конкретного прибора. Как на его взгляд, то устройство выглядело надежным, даже гениальным изобретением. Нет, проблема в самом материале. Нужно сделать их эластичнее, чтобы они могли растягиваться и не трескаться во время того. Пока не нашел, как именно, ответил юноша, снова поднимая подзорную трубу. Они так постояли в тишине с минуту. Теплые южные воды летнего моря заставили Тириона зевнуть. Я могу помочь в этом, внезапно отозвался Сандер. Оба повернули головы к Сандеру с искренним недоумением, ожидая продолжения. Припарка из перепревшего мха воняет ужасно, сказал он, глядя на обоих одновременно. Должно сработать с размягчением оболочки, если постараться. Он запнулся. Джоффри будто загорелся от любопытства, но ничего не спросил. В последние дни такие выражения уважения к его друзьям помогали ему чувствовать себя более уверенным. «Святой воин, упаси нас! Какая же это здоровенная уродина!» — заорал моряк с верхушки мачты. Джоффри оглядел берег своей подзорной трубой и быстро нашел причину такой реакции моряка. Огромного монстра с когтями и зеленой чешуей, что двигался на 4 ногах. Джоффри опустил трубу и моргнул. Он до сих пор видел это существо. «Вот и конец нашей затеи с хлопком?» — спросил Тирион, чувствуя разочарование. «Что?» — сказал Джоффри, а потом захохотал. «Дядя, не болтай глупостей, это существо безопасно», сказал он с убеждением и без следа сарказма, а потом обернулся и приказал команде спустить шлюпку на воду. «Ну, этот зверь такой медленный, что на самом деле является безопасным, неуклюжим чурбаном, хоть и величиной с дом», он начал оправдываться с печальной улыбкой. «А еще он реально тупой, не может увидеть яму, прикрытой листьями с шипами, но из него получается замечательное рагу», сказал он, словно самому себе, и облизал губы. «А знаешь, дядя, может, мы сегодня и поужинаем им, все равно припасы заканчиваются», добавил он с внезапным осознанием и обернулся назад. Юноша прищурился к глазеющей команде желтой полосы, которая замерла, без работы. «Что это вы, черти, ждете? Эй вы, спускайте ту шлюпку на воду. Рулевой, останавливай судно, и пусть кто-то уберет передний парус», закричал Джоффри, заставляя моряков приступить к работе. Рагу оказалось замечательным, Тирион должен был признать правоту своего сумасшедшего племянника. Как Тирион позже узнал, Джоффри раздумывал над посещением леса, но в конце концов решил, что будет маловероятным встретить там тот конкретный корабль и команду. Тирион не знал, кто же такой этот на Карафаенис, но его корабль и команда могла давно отчалить из леса и уже быть у самого Брааваса, согласно пророчеством Джоффри, ведь по-другому это нельзя было назвать. Значит, «Ты и не думала последней в жизни ночи с женщиной?» — спросил его Тирион, скорее разочарован таким решением. Перспектива увидеть одну или две дюжины красивых лисинеек, которые плакали бы на прощание с храбрыми путешественниками, которые отправляются на верную смерть, довольно нравилась Тириону. «Хех, неплохая мысль, дядя», — юноша запнулся, переведя взгляд на пол с внезапным отвращением. «Эй, пол в этом не виноват», — сказал ему бес. «Хорошая, прочная древесина, не переноси свое разочарование на нее», — добавил он серьезно. Это как будто сработало, и юноша засмеялся, хотя остатки того меланхолического настроения до сих пор виднелись в его глазах, когда он обнял Тириона. «Спасибо, дядя», — сказал юноша с искренней улыбкой. Смущенный всем этим, Тирион больше не слышал ночных криков из каюты Джоффри, по крайней мере, не той ночью. Путешествие вдоль южного побережья Валерийского полуострова едва не стоило им потери команды и своих жизней. Джоффри практически прирос к носу корабля, выкрикивая команды по корректировке курса и маневрированию. Воды шумели и ревели в круговерти диких течений, которые угрожали разломать корабль. Пока Джоффри вел судно сквозь миллион опасностей, которые превращали южное побережье в настоящий лабиринт смерти, западное побережье было лучше, но его путь лежал на дымящее море, что означало почти верную гибель. Они знали, что здесь возможно пройти, в конце концов именно здесь пролегал прежний путь короля Таммина, и он таки проплыл здесь, пока его флот не исчез из поля зрения других кораблей. Джоффри почти точно предсказал маршрут, благодаря предыдущей попытке высадки, и вел их сквозь течения и водовороты. Рулевой должен повиноваться командам капитана без всяких вопросов, мгновенно и без сомнений, ведь одна единственная лишняя секунда могла стоить им всем жизни. Джоффри был так уверен в этом, что поставил пса позади рулевого с обнаженным кинжалом, получив приказ перерезать горло бедняге, если тот будет колебаться. Тирион был вынужден применить все свои ораторские таланты, чтобы предотвратить по крайней мере три отдельных попытки мятежа. Лишь обещания жестоких пыток, мешков с золотом и даже предоставление дворянского статуса смогли успокоить моряков. Также помогало присутствие пса в полном облачении с двуручным мечом за спиной, который стоял позади рулевого. Тирион предполагал, что убийственная репутация, которую Джоффри заслужил после столкновения с той сатарийской тварью, также сыграла определенную роль в этой тактике запугивания. Разговор о мятеже не на шутку сердили капитана. Он не был таким сердитым, когда добил ту тварь величиной с ворота Красного замка, своей саблей, луком и неглубоким рвом. Нет, тогда он просто развлекался. Следовательно, они и дальше плыли по коридору смерти, и вскоре ветры таинственно затихли, сменившись неестественной тишиной. Неудивительно, что Джоффри тоже был готов к этому. Он приказал вытащить из трюма весла, которые заказал в староместе, и команда занялась размещением весел в фиксированных петлях, которые специально закрепили на бортах именно на этот случай. Так они плыли дальше, топорно и неуклюже, как и подобало парусным кораблю, под веслами, но все же плыли вперед. Лишь в этот миг Джоффри, кажется, проявил чуть больше интереса к окружению. Два огромных, потрескавшихся стены из черного камня и пемзы, что словно всплывали прямо из самого моря и поднимались ввысь. Сначала он вообще на это как будто не обращал внимания. Тирион вдруг подумал, что чувствует себя скорее хорошо для человека, который рискует погибнуть. На самом деле он даже начал чувствовать некоторое влечение к приключениям, и та искорка энтузиазма, что теплилась внутри его души, словно разгорелась вдвое сильнее, когда экипаж заметил потопленные остатки кораблей вокруг их судна. Внимательные глаза Джоффри вели их между погруженными в море посеченными скалами, вероятно, чрезвычайно прочными, ведь самые высокие из них были увенчаны корпусами древних кораблей и галер, могилами тех, кто рискнул попасть в Валерию и не смог этого осуществить. Некоторые из них казались старше других, и вскоре путешественники начали замечать старомодные галеры в очевидно вестеросском стиле. Некоторые имели на себе остатки ревущих львов, полусгнивших от времени, на некоторых остались лишь золотые завитки на мачтах кораблей. Вскоре, когда день сменился ночью, а гребцы поели и поспали, те галеры начали появляться повсюду. Морское дно под ними становилось все более неровным и усыпанное скалами, и все больше и больше мертвых кораблей всплывало из тумана вокруг них. Кажется, они натолкнулись на флот Таммина или скорее на его могилу. Большие боевые галеры лежали расколотые от носа до кормы, погнившие и почерневшие от веса веков, внутри них лежали только кости и пыль. Желтая полоса подплыла к берегу, так близко, как только могла, пытаясь найти что-то похожее на стоянку в скалах, где должен причалить флагманский корабль Таммина, но команда наблюдала лишь новые и новые черные скалы. Тириону подумалось, что достаточно вероятно, Светлорев сейчас лежит где-то на дне морском, потому что на один корабль на поверхности похожи. Приходилось десяток утонувших, и большой размер флагмана должен был бы сделать его довольно неуклюжим, что в этих водах означало неминуемую смерть. Однако Джоффри почему-то был уверен, что меч где-то на суше, и даже не думал идти спать, когда они склонялись над старой, нарисованной еще до Рока, картой полуострова, обозначенного как долина в Хагар. Долины, что некогда лежала возле сельскохозяйственного сердца страны, заполненного фермерами и имениями, и вблизи столицы, старой Валерии, и которая была, со слов Джоффри, неплохим кандидатом для существования после Рока относительно спокойной гавани, в сравнении с остальным окружением, где возможно даже будут пологие склоны, и где можно подняться без скалолазного оборудования, и относительно близко до города, что в свое время притягивал Таммина, словно бабочку огонь. Джоффри, очевидно, добавил себе на воображаемую мастерскую цепочку еще одно звено, за геологию, потому что почему бы и нет, как бы там ни было, усилия племянника не были напрасными, когда они заплыли в недавно переименованный залив Хагар, огромную гавань, заполненную хаосом заостренных черных скал и окруженную наклонными серыми холмами. А когда вода закончилась и перешла в слегка приподнятые пляжи, на одном из которых лежал прогнивший корпус того, что когда-то было флагманским кораблем короля Таммина, здесь ничего нет, кроме пыли и дерьмо, здесь даже насекомых нет, даже мухи имеют достаточно мозгов в головах, чтобы держаться подальше отсюда, произнес Сандер, разрубая пополам старый деревянный люк небольшим топором и подсветив себе факелом, вглядываясь в дыру. Джоффри был занят поисками капитанской каюты и нашел там только гниль и грязь. «Продолжаем поиски, Сандер. Валерийская сталь не ржавеет», — отозвался он. Тирион шагал мимо корпуса судна снаружи, касаясь древесины ладонью. В перчатках, словно потерявшись посреди мыслей, «Тирион, что-то нашел», — воскликнул Джоффри, очищая путь на палубу, и взглянул на беса через дыру в корпусе. «Ничего, кроме двух дюжин захоронений выше по склону, они сгруппированы по семь», — ответил тот, выныривая из глубин размышлений. «Могила есть там какая-то роскошнее, чем другие», — воскликнул пес, выпрыгивая наружу через другую дыру. Его сапоги провалились в мокрую, гравийную пемзу, прежде чем он смог выйти их воды. «Как по мне, то они все одинаковые», — сказал Тирион, сев на землю. «Это судно должно содержать более чем 200 членов экипажа, они никак бы не поместились все вместе в две дюжины захоронений. Плюс, кто-то же должен их закопать», — Джоффри размышлял вслух, выйдя на палубу. Сверху уцелевшие моряки могли взойти на борт одного из кораблей сопровождения и попытаться уплыть домой, предположил Тирион. После всего этого ада, сквозь которое только что прошли, чтобы вернуться назад с пустыми руками, еще при условии, что им это удастся. «Да, ну, дядя, ты же знаешь нас, Ланнистеров. Вот что бы ты сделал, если бы оказался на месте Таммина?» — спросил Джоффри, прежде чем сойти на землю по тросу, которую они привязали к корпусу. «Двинулся бы дальше, чтобы увидеть что-то новое, прежде чем погибну или буду вынужден отступить», — ответил тот, размышляя вслух. «И я так думаю. Отсюда не очень далеко до старой Валерии, наверное, недели две ходьбы, при условии, что рельеф не сильно отличается от этого, а волонтийские хроники указывают, что один лишь флагман нес на борту достаточно припасов для всей команды в ящиках, которых мы так и не нашли сегодня внутри», — сказал Джоффри. «Потому что они забрали их с собой», — добавил Сандер, делая мелкий глоток вина. «Есть только один способ убедиться», — уточнил Джоффри, садясь около них двух. Они посидели так немного посреди тишины, доедая обеденное мясо, а Тирион разглядывал желтую полосу, которая стояла на якоре, что виднелось посреди залива. «Как ты думаешь, сколько дней они продержатся?» — внезапно спросил он. «Два дня», — буркнул пес. «Скорее нисколько, сказал Джоффри с довольной улыбкой и указал пальцем на якорь, что поднимался на борт, глядя, как команда опускает весла и придает кораблю движение к выходу в открытое море. «Не могу сказать, что не ожидал это», — молвил Тирион, глядя на бегство корабля. «Я приказал им плыть отсюда», — признался Джоффри, не показывая смущения, сел обратно на песок и вытащил тяжелый сверток из рюкзака. «Ты приказал им бросить нас здесь», — сказал Тирион с недоверием. «Никогда не отдавай приказов, если знаешь, что их не выполнит. Кроме того, если бы они остались здесь еще на некоторое время, то могли бы загореться жаждой и ограбить наш единственный шанс на выживание», — сказал принц, указывая на маленькую одномачтовую яхту, которая привезла их на берег, до самого верха заполненную припасами. Пес утвердительно буркнул, и Джоффри усмехнулся. «Ты это все вычислил?» «Ха!» — удивился Тирион. «Ну, вот до этого момента, да», — ответил юноша, пожав плечами с невинным видом. «Ох», — сказал Тирион, глядя на величественные склоны. «Это будет интересно», — добавил он. «Вот это правильный настрой, настроение битых рыцарей», — неожиданно сказал Джоффри со счастливой улыбкой. «Что еще за рыцари?» — спросил пес. «Они продвигались тем, что осталось от долины, очищая путь от потрескавшихся валунов, что время от времени преграждали дорогу по склону». Вскоре Джоффри снова увидел обширный, покрытый пеплом ландшафт, где не было ничего, кроме черноватой почвы, плоскую долину с черным, ломкими камнями, которые громко трещали, если ступить на них. Они шли часами, целыми днями, не слыша ничего другого, кроме скрипения пемзы под ступнями. Джоффри представлял себе все семь преисподней, если бы такая ограниченная и ориентированная на человека концепция когда-либо существовала, возможно, выглядело бы так, ибо не ужас приводил душу в отчаяние, а отсутствие его и всего остального. Он знал, все же, в одном аду не могло бы быть такой приятной компании, и хотя битым рыцарям не хватало незаконнорожденного ребенка и волка, все же Джоффри нашел немало приятного в простых ночных беседах, возле маленького костра из взятой с собой древесины, что придавало немного уюта и цветов этой проклятой местности. Мудрость беса была постоянным бальзамом для измученных нервов Джоффри, а также весомым ресурсом при столкновении с неизвестным. Нечастые утвердительные кивки Сандера служили прекрасным бальзамом для души, и невероятная сила телохранителя помогала и при опасности, и в ускорении движения их экспедиции вперед. Рюкзак пса был самым тяжелым. Джоффри насвистывал моряцкие мелодии, разведывая путь перед собой, когда внезапно остановился. Он напряженно всматривался в темно-серый горизонт, вдруг осознав, что тот движется. «Тирион, Сандер, маски, немедленно!» — заорал он, бросаясь до небольшого холма, сложенного из древнего черного камня. Им не потребовалось дополнительных слов, и они начали вынимать неудобные маски из наплечников. Джоффри уже одел свою, пригнувшись за скалой.